Дрова в камине потрескивали, будто сплетничая, а пламя отражалось от мраморных плит густыми бликами. Алексис расстегнул пару верхних пуговиц рубашки, душно, а воздух перед зеркалом над камином плыл, извиваясь прозрачным маревом. Анна стояла в стороне, подальше от зеркала, на всякий случай. Комната оказалась жилой. Помимо зеркального камина здесь обнаружился небольшой столик с мордами сфинксов по углам и львиными лапами, оплетенными золотистыми змеями. У зашторенного плотными бледно-зелеными портьерами окна маленькая тумбочка и пара стульев. У противоположной от камина стены скромная кровать. Такую ожидаешь увидеть уж точно не в особняке, а, допустим, в богатой квартире доходного дома, где хозяин может раскошелиться лишь слегка. Хотя, думал Алексис, ничего удивительного. Пример Меньшикова убедил богачей в том, что с роскошью нужно быть поаккуратнее, ведь ее блеск зачастую острее гильотины, рубит головы с завидной прозорливостью. Так и повелось, что легкий намек на бедность — это даже модно. 100 лет прошло со времен первого губернатора Санкт-Петербурга, но для высшего света Меньшиков оставался сродни детской страшилке, где в каждом пересказе разные детали, бурьяном оплетающие центральную фигуру истории. «Ничего», — шепнула Анна, опуская на камин рамку с фотографией. Дорогое удовольствие появилось совсем недавно. На черно-белом снимке виднелся храм богини Хатхор в Дендере, с его живописными колоннами, будто пуповинами земли и неба. «Фото, видимо, прислали на заказ». Алексис кивнул. Тоже не видел ничего полезного и интересного. Разве только одна мысль терзала. Никаких ушептий. Абсолютно нигде. Ни их, ни картин по мотивам книги мертвых, ни саркофагов или посмертных масок, которые богачи, конечно, тоже заказывали заранее, пока были молоды и веселы, а потом забывали о них до поры до времени, погружаясь в фееричную суету столицы. Думали уже не о скорой кончине, скорее о том, как бы успеть организовать 3 приема за неделю. Это настораживало. Либо особняк был нежилым, что сомнительно, учитывая чистоту, либо хозяин напрочь не беспокоился о посмертии. И, видимо, о богах. Погребальную утварь, конечно, могли собрать в гостиной, чтобы распушать хвост. Хороший способ хвастаться перед приходящими. Смотрите, как красиво мы сделаем верный шаг, оказавшись в пограничной ситуации. А вы так сможете? Одно лишь фото из Дендеры и не намека на стремление к вечности. Пока мысли штормили в голове, он машинально выдвигал ящики прикроватной тумбочки, пробегая взглядом по содержимому. Ничего. Ничего, ничего. Последний ящик не поддался. Алексис дернул еще раз аналогично. «Заперто», — сказал подошедший Аня. Посмотрел в сторону двери — никого. Да и голоса громче не становились. «О, нет, я знаю этот взгляд», — она положила руку ему на плечо. «Даже не думай». Алексис схватил ящик обеими руками и дернул, что есть сил. Тот, конечно, вылетел. Чудо, что Алексис сам не завалился. Среди бумажек и перстней с драгоценными камнями лежала тетрадь в кожаном переплете. Анна и Алексис переглянулись и кивнули друг другу. Алексис взял тетрадь, открыл на случайной странице и замер, прожигая бумагу взглядом. Анна за его плечом чуть слышно охнула. На развороте карандашом было нарисовано существо, которое при всем желании сразу бы Алексис описать не сумел. Узнавал детали и отдельные черты, но не мог сложить их воедино. Будто перед ним оказались перемешанные пазлы из разных коробочек, а собрать требовалось нечто цельное, прочное и вменяемое. Это существо, наверное, даже статуэтка существа, подсказала Анна, сурово смотрела со страницы. Чуть приплюснутая голова, большие губы и густая черная борода, 2 пары рук, соколиные крылья, змей времени Мехен у ног. Сзади, а изображение было сделано в египетской традиции, с лицом в профиль и телом в анфас, свисал крокодилий хвост. Грудь напоминала тело скарабея. Голову венчала высокая корона с солнцем и луной, головами барана и сокола. Рядом справа и слева изображалась та же фигура, но с другими головами — шакала Анубиса и Амона с завитой фараоновой бородкой. Анна еле слышно присвистнула. И тут Алексос чуть не выронил тетрадь. Тяжело задышал, увидел надпись «Бес Пантеос». Перед взором поплыли оранжево-желтые круги, словно маслянистые пятна, постепенно собирающиеся в глаза, не моргающие, пристально наблюдающие. Алексос мотнул головой, ощутил прикосновение холодных, всегда холодных пальцев Анны у висков. «Все хорошо», — шепнула она на ухо. Голос обратился порывом освежающего ветра, несущегося из долины неспешного Нила. «Да, но это... оно... мне снилось. Бес». Анна не успела ответить. Оба они услышали приближающиеся шаги и голоса. Заозирались в поисках места, где можно спрятаться. Ничего подходящего не увидели. Оставалось разве что залезть под кровать, но оба не поместятся. Алексос сунул тетрадку прямо в штаны, выпустив рубашку и потуже затянув ремень. Но тут голоса стихли, шаги тоже. Притаившись у окна, Анна и Алексос стали ждать. Ждали, пока голоса не стихли где-то внизу, пока не грохнуло что-то в комнате напротив, там, где остался Виктор. Алексос посмотрел на Анну, выбежал в коридор и чуть не врезался в несущегося навстречу Виктора. Испуганно зашипел. «Виктор, ты что творишь? Сам же просил быть потише. А я говорил, что это твой песок Сета. Подставить нотации, дорогой!» — замахал руками Виктор. Похоже, он очень старался не сорваться на крик. «Я слышал, о чем они говорили. Я знаю, что они собрались сделать. Я догадался. О, Алексос, это просто великолепно!»